Однако до Хиони кто-то допихал наши речи. Принимали мы мадам ван Брейгель, супругу датского консула, и Хиония налетела, будто туча с гром. Я честна вдова, меня отец Иван Кронштадтской знать уважат, я сама с моих квартирантов умею кровь проливать. Тут опять является на сцену Феденька Маляхин, как вечерняя заря небо накроет. Так несчастный Дон Жуан и заслепит корыть на улице золотыми часами и золотым портсигаром, как перо на шляпе мимо Корытьхина дома ходит. Соседям не надо в театр торопиться. Корытьхин дом — всем открытая сцена. У Егоровны, конечно, имелись с Федькой разговор. Она калитку размахнет, выпучит глаза, а Маляхин в ейну сторону табачным дымом пусть. Что, Корытьха, стоишь? На кого глядишь? Стою для опыта. Гляжу твоего дурацкого ума. Ах ты, раковые глаза! Ах ты, самого губа! Мы броним, Хюнит. Вы б хоть Катю пожалели, не делали бесплатных спектаклей для соседей, с пьяным связываете. Не подумал, что пьяной. Катенька, прости меня, не могу своего характера сдержать. Вот, эдак скажем, сегодня она покаялась, а на завтра еще с большей талантливостью сыграл. День-то рыбу в погребу укладывала. Перед ужином вышла в залу отдохнуть. И покажись ей, что Маляхина нету. Обрадовалась. Хоть один, думает, вечерок подышу чистым воздухом, без шпионов. Окна-то распахнула, а под окном-то Федька. Хёни Егорна корыто вот цветы из подоконника срыла, да и выпихалась на улицу задним фасадом. Бесчествует купца первой гильдии Федор Маляхина. Прохожие путники во главе с уличными дитями выпьют. Гордись, гордись, корытьха, не сдавайся. А мимо наша девка воду несла. Федор схватил ведра. Да мадам корытову я катил с головы до пят. Стром! После эту день прошел, и неделя прошла. Господин Маляхин что-то перестал являться на своем посту. А вечера чудные, не похоже, что осень. Несмотря на страшный недосуг, оделись мы с сестрицей для прогулки и побежали за Катей. Прекрасная затворница, позвольте вас пригласить для приятной прогулки по набережной, тем более ваш отело исчез. Катя, как птичка радехник, вот и шествуем, три элегантные дамы. У моей сестрицы новые выдумки нарядные фуро, у меня прозаический чепец а-ля Фигаро, а Кате всегда камильфо и бьен-ганте. Оживленно беседуя, вдруг наталкиваемся на толпу. Что такое? У гостиницы «Золотой якорь» народ, извозчики, точно свадьба. Пробираемся поспешно через публику, и все в окна глядят. А там песни, бубны, топот, звон посуды и беспредельный бабий виск. На улице темно. В гостинице светло, нам некуда деваться. В окна смотрим. О, ужас! Табун девок захватились вокруг Федора Маляхина и скачут, аж на ветер свистит. Лампы и свечи вспыхнут, то померкнут. Федор опух, обородатил, глаза остолбели, и он вопит. «Сволочи, песню! Мою песню!» Прихлебатели и девки грянули под музыку. «Катя, ты меня не любишь! Катя, ты меня погубишь!»